Послесловие. В мире вымысла допустимо многое. К примеру, иной раз я меняю ландшафт, чтобы никто не мог сказать, это было именно здесь. Именно здесь разыгрывались события. Делается это, разумеется, за тем, чтобы подчеркнуть разницу между вымышленным и реальным. То, что я пишу, могло бы происходить так, как я рассказываю, но не обязательно так и происходило. В этой книге много сдвигов такого рода между происшедшим в реальности и тем, что можно себе помыслить. Как и большинство авторов, я пишу, чтобы мир стал некоторым образом более постижимым. И тут вымысел порой превосходит документальный реализм. Не имеет значения, существует где-то в Центральной Швеции лечебное учреждение под названием «Никлас Гордон» или нет. Неважно, есть ли в стокгольмском Эстермальме банкетный ресторан, где собирались флотские офицеры, или кафе в пригороде Стокгольма, служащее той же цели. К примеру, может появиться командир подводной лодки по имени Ханс Улов Фредхель, а Мадонна в 2008 в Копенгагене не выступала. Однако самое важное в этой книге имеет солидную опору в реальности. Многие люди помогали мне в подготовительной работе, и я приношу им благодарность. Но окончательное содержание и последняя точка — моя ответственность, целиком и полностью, без оговорок. Гётеборг, июнь 2009 года. Хеннинг, Манкель. Конец книги. Апрель 2013 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Ирина Ересанова.